Стюарт Уоринг выставил свою кандидатуру в олдермены. Он один из самых больших людей в Нью-Йорке. В обхвате? Тогда он выбрал правильную карьеру. Он один из боссов. Одно время был главой строительной комиссии. Главой строительной комиссии? А что это ему давало конкретно? Возможность хорошо греть руки. Каким образом? Вступая в сговор с подрядчиками. Закрывал глаза и протягивал лапу, когда они возводили дома, которые опрокидывал легкий ветерок, с комнатами без вентиляции, вроде этого чулана на улице Приятной. «Так почему же он оставил такой пост?» — осведомился Смит. «По-моему, трудно себе вообразить что-нибудь столь же необременительное и доходное. Конечно, не синекура для человека с совестью на взводе, но, насколько я понял, товарищ Уоринг в эту категорию не входит». Так что же его укусило? Укусил его подрядчик, который построил мюзик-холл из материалов непрочнее безе. Во время третьего представления мюзик-холл рухнул, и половина зрителей погибла. И тогда? Тогда газеты подняли вой. Подрядчик пришлось отвечать, он выдал Уоринга, так что с ним на время было покончено. Но, казалось бы, такой превосходный результат должен сохранять свое действие, задумчиво произнес Смит. Вы хотите сказать, что он всплыл после этого? Ну, из комиссии, конечно, ему пришлось уйти и даже на время уехать из города, но жизнь тут течет так стремительно, что подобные истории скоро забываются. Он столько загреб на комиссии, что мог себе позволить затаиться на год-другой. И давно это произошло? 5 лет назад. Здесь никто не помнит того, что случилось так давно, если не напомнить. Смит закурил новую сигарету. «Так мы напомним», — сказал он. Билли кивнул. «Правда», — сказал он, — «пара газет, которые против его кандидатуры, попробовали сделать это, но ничего не вышло. Другие газеты объявили, что позор травить человека, жалеющего о прошлом, старающегося теперь творить добро, но они и бросили. Все же считали, что Уоринг сейчас действует честно и открыто. Последнее время он раскричался о филантропии и тому подобном. Сам-то он ничего не делал, даже не угостил ужином десяток газетчиков, но речь произносил. А слова запоминаются, если все время долбить в одно место. Смит кивком подтвердил свое согласие с этой максимой. Ну и понятно, что разговор об этих трущобах ему ни к чему. Как только они всплывут, его шансы на выборах упадут до нуля. А почему ему так хочется стать олдерменом? Спросил Смит. Олдермену есть на чем погреть руки, объяснил Билли. Так-так... Теперь понятно, почему несчастный джентльмен принимает столь энергичные меры. Каков наш следующий ход, товарищ Виндзор? Билли посмотрел на него с недоумением. Опубликуем его фамилию, естественно. Но прежде... Как мы обеспечим охрану нашего доказательства? Этот листок бумаги знаменует нашу победу или поражение... потому что на нем стоит фамилия негодяя, написанная почерком его собственного сборщика, а это конкретное доказательство. «Совершенно верно», — ответил Билли, поглаживая нагрудный карман. «И его у меня не отберет никто». Смит опустил руку в карман брюк. «Товарищ Виндзор», — сказал он, выуживая листок бумаги, — «так как нам быть?» Он откинулся на спинку стула, благодушно взирая на Билли сквозь монокль, а у того глаза вылезли на лоб. Он переводил взгляд с Смита на листок и с листка на Смита. «Что? Как?» — бормотал он. «Это же...» — Смит кивнул. «Но как он к вам попал?» Смит стряхнул колбаску пепла с сигареты. «Товарищ Виндзор», — сказал он, — «я не хочу язвить, пенять или читать нотации. Заметив мимоходом, что вы чуть было не посадили нас в большую лужу, сразу перейду к более приятным моментам. Вы не обратили внимания, что когда мы направлялись сюда, за нами была слежка?» «Слежка?» Ее осуществлял субъект в шляпе трубой, как выразился бы товарищ Малоной. Я засек его на ранней стадии, где-то у 29-й улицы.